Новый договор. От видения к реальности. Мы достигли нашей цели. Мы выяснили, что такое видение, и создали общее видение для агентства. Мы оба были довольны своими успехами. Однажды утром во вторник мы сидели и смотрели друг на друга с вечными чашками кофе в руках. «Ну что, мы закончили?» – спросила я. Мы выяснили, каковы три основных элемента захватывающего видения. Мы сформулировали видение для агентства, и мы определили личное видение каждого из нас. «Одно дело сформулировать видение, и совсем другое – сделать его основой жизни», – сказал Джим задумчиво. «Я пока не чувствую, что агентство движется вперед на полном ходу. Пока что я один на корабле. Теперь я должен понять, как заставить других увидеть это, чтобы захотелось присоединиться и тоже подумать, как притворить видение в жизнь. Мне кажется, Элли, что у нас еще полно работы. Ты готова этим заняться?» Я улыбнулась. «Я не знаю лучшего способа провести утро вторника. Так что мы заключили новый договор – перейти от видения к действительности». Мы знали, что создать захватывающее видение недостаточно. Наш новый девиз звучал так. «Видение – это не просто плакат на стене. Видение не нужно вставлять в рамку. С ним следует жить». Для начала мы решили определить, о чем нельзя забывать, когда создаешь общее видение. Я еще подумала об общем видении нашей семьи. Я вдруг осознала, что обсуждение, давшее толчок к рождению видения, было таким же сильным, как и оно само. Если бы я просто выдала своим детям то же самое определение, но созданное без их участия, я сомневаюсь, что оно им понравилось бы. И я поняла, что Джиму тоже нужно вовлечь всех сотрудников в создание видения для агентства. «Мне кажется, ты не можешь просто взять и прийти к ним со своим видением и ждать, что они сразу его поймут или согласятся с ним», — заметила я. «Ты должен посмотреть, кому стоит поучаствовать в его создании, и ты должен быть открыт их мыслям, мечтам, надеждам и желаниям. Ты должен позволить им тоже как-то изменить его». «Ты права», — согласился Джим. «Значит, то, как создается видение, тоже важно». Он продолжил. «Я думаю, важно и то, как его преподать людям. Даже те, кто не участвовал в процессе создания, должны быть в состоянии его понять, чтобы действовать в поддержку общего видения». Тут он достал листок бумаги и написал. «Видение станет реальностью, если вы будете знать, как его создать, как его преподнести, как с ним жить». Он поместил этот листок на стену рядом с другими тремя, на которых было написано про элементы видения и все остальное. Джим улыбнулся и сказал, «За прошедшие полгода, с тех пор, как мы начали разговаривать, мы поработали над определяющими элементами захватывающего видения. Мы проделали огромную работу, но этого недостаточно. Чтобы наши видения стали реальностью, нам придется разобраться с тремя «как». И тогда мы окажемся на одном корабле и сможем завопить полный вперед», — захохотала я.